Глава 538. Защитник Дао. Кровавый мастиф. После смерти двух зарожденных душ, алое сияние, накрывшее округу на десятки тысяч метров, превратилось в красный туман. Он бурлил и клубился, постепенно поднимаясь в воздух, а потом он изменился, приобретя сферическую форму. Что интересно, если посмотреть на шар издалека, то он выглядел как огромное глазное яблоко. Любой, увидевший такой глаз, от страха не смог бы толком соображать. Подобное зрелище словно погружало людей в море крови, из которого не было выхода. Казалось, что в этот миг все живое окрасилось в цвет крови. Глаз выглядел как настоящий, при этом его окутывала странная демоническая аура. Красный туман забурлил, словно глаз начал мигать. Выглядело это довольно жутко, а в самом центре огромного глазного яблока образовалась воронка. Она начала быстро вращаться, превратившись в черную дыру, способную засосать в себя все вокруг. Пространство начало искажаться, словно воронка начала втягивать в себя весь свет. У любого, кто увидел бы эту сцену, волосы бы встали дыбом. Чем больше вращалась воронка, тем шире становилась черная дыра. 30 метров, 150 метров, 300 метров, 900 метров. В конечном итоге она расширилась до 3000 метров, сам красный глаз достигал 30 тысяч метров в ширину, а черная дыра стала чем-то вроде зрачка. Сама воронка была пограничным слоем между глазом и зрачком. Местные практики дрожали, не понимая, что вообще происходит. «Что это за магия?» «Все практики стадии зарождения души полегли буквально за пару мгновений. Этот Мэнхао, он... Разве такой уровень культивации вообще бывает? Что за чудовище он призвал в наш мир?» У некоторых на лбу выступил холодный пот, другие тяжело задышали. Но все как один глубоко внутри чувствовали надвигающуюся катастрофу. Во всем аванпосте не нашлось ни одного человека, кто бы не боялся Мэнхао. Они словно никак не могли проснуться из жуткого ночного кошмара. Этого они не забудут до конца своих дней. По пурпурному морю по-прежнему гуляли огромные волны. Из черной дыры в гигантском глазу внезапно раздался вой. Словно взвыл какой-то зверь. Все вокруг задрожало. Зрачок гигантского красного глаза то сужался, то вновь резко расширялся. Толпа людей в аванпосте почувствовали, как их сердца сковал липкий страх. Этот вой был подобен небесному грому. От этого прокатившегося по миру воя половина жителей аванпоста с ужасом обнаружили, что у них из глаз, ушей и носа потекла кровь. А потом они рухнули на землю без чувств. Они просто не смогли выдержать мощь воя, содержащего в себе настолько чудовищную культивацию. Этого звука оказалось достаточно, чтобы многие жители аванпоста потеряли сознание. Доски палуб воздушных кораблей, составляющие аванпост, затрещали. Связанная из множества кораблей конструкция начала падать вниз. Пурпурное море яростно забурлило, словно отвечая на вой с красного глаза. Оставшиеся в сознании практики обладали выдающейся культивацией, но даже с ней они сейчас были белее мела, словно из последних сил держась на ногах. Пока их культивация пыталась справиться с обрушившимся на них давлением, они в оцепенении наблюдали за разворачивающейся в небе сценой. Следом за воем из черной дыры высунулась огромная лапа. На концах, покрытой роскошным мехом, лапы поблескивали бритвенно-острые когти. Наконец, из черной дыры высунулась вся лапа. Длинный блестящий мех испускал необузданную дикую ауру, а когти, казалось, могли разорвать ткань мироздания. С очередным оглушительным воем из черной дыры показалась вторая лапа, а следом и огромная голова. Вой сотряс все вокруг. Голова была невероятных размеров. Красный мех, острые когти и дикая неукротимая аура явно принадлежали собаке. Существо закрутило головой, будто изо всех сил пытаясь вылезти из черной дыры. Наконец, мощным рывком она выбралась наружу, ознаменовав свое освобождение воем, сотрясшим небеса. Но наблюдавшие за этим практики внизу увидели лишь луч красного света, который резко вырвался из черной дыры. Ненадолго поднялся густой красный туман. Когда он рассеялся, в воздухе остался силуэт, внушительный и могучий. Его покрывала густая красная шерсть, изо всех частей тела торчали острые кости, придавая существу еще более свирепый вид. Взгляд существа был так же кровожаден, как взгляд сейлинев или кровавых львов. Свирепость этой ауры было невозможно описать словами. Это был кровавый мастиф. С его появлением из его тела разлилась аура, похожая на ауру стадии отсечения души. а также нечто похожее на сферу. Манхао знал, что сфера не принадлежала мастифу с рождения, а была дарована ему кровавым бессмертным как часть наследия крови, наследия кровавого бессмертного. Такая метка имелась у всех кровавых духов, но после пережитой им невероятной метаморфозы эта метка полностью проявила себя. По этой же причине мастиф погрузился в сон практически на 200 лет и только сейчас полностью пробудился. Пёс вскинул голову и взвыл так громко, что содрогнулись небо и земля. Облака потускнели, и всё вокруг затряслось. Даже пурпурное море зашумело. До сих пор остававшиеся в сознании практики аванпоста лишились чувств. Манхао посмотрел на мастифа, его огромное туловище, свирепый внешний вид и могущественную культивацию. Вот только даже будь он ещё страшнее и опасней, для Манхао он навсегда останется маленьким комочком меха, который неотступно следовал за ним много лет назад. Он по-прежнему был его спутником, верным товарищем, который бок о бок сражался с ним на турнире за наследие кровавого бессмертного и никак не хотел оставлять одного. Тот же мастиф, который в одиночку защищал его на вершине одинокой горы в одном из миров турнира за наследие, несмотря на тяжёлые раны и близящуюся смерть, пёс отказывался бросать хозяина. Он готов был жизнь отдать, чтобы защитить Манхао. Даже находясь на грани смерти, он хотел только одного, чтобы Манхао погладил его по голове. Манхао никогда не забудет, как бессильно наблюдал за тяжело раненым, едва живым мастифом, когда тот подползал к нему и из последних сил лизал ему руку. Потом он вспомнил, как пёс спас его во время конфликта с патриархом клана Ли. Он использовал всю свою силу, чтобы вытянуть Манхао из портала. Но он сам угодил в плен к множеству рук, которые схватили его и принялись утаскивать прочь. Перед тем, как полностью исчезнуть, он выставил язык, словно желая лизнуть руку хозяина, чтобы тот не беспокоился за него. Как Манхао мог забыть всё это? «Кровавый мастиф», — мягко сказал он свирепому гиганту, покрытому жуткими шипами. Услышав это, мастиф вздрогнул, он обернулся и в растерянности уставился на Манхао. Но потом он успокоился и радостно опустил голову, позволив Манхао погладить его по носу. Пёс осторожно высунул язык и лизнул руку Манхао. Когда хозяин начал гладить его по носу, он довольно заурчал, прямо как когда был крохотным щенком. Манхао с улыбкой гладил мастифа, размышляя о событиях у пещеры перерождения, когда мастиф, несмотря на спячку, собрал всю свою силу и смел его врагов ударом лапы. «Эй, дружок, сколько мы с тобой не виделись? 100 лет? Больше?» Нежно спросил он. «Давай, надо расправиться с этим треклятым племенем поиска небесной мудрости!» Его жажда убийства вновь вспыхнула ярким пламенем. Мастиф, по примеру своего хозяина, тоже взорвался мощнейшей жаждой убийства. Его рёв напоминал раскаты грома. Манхао взмыл в воздух и приземлился у мастифа на голове. Следом он коротким взмахом руки смыл волной погибших и выживших членов племени Золотого Ворона. Благодаря власти над Пурпурным морем, истребляющая сила не тронула членов племени Золотого Ворона. Манхао посмотрел на Улин и остальных. «Мы вновь вместе отправляемся в путь. Долг крови, который нам задолжало племя поиска небесной мудрости, можно оплатить только кровью!» После слов Манхао мастиф вновь завыл и устремился в небо. Улин и остальные ветераны почувствовали, как у них в жилах вновь закипела кровь, прямо как в старые добрые времена. Они вместе с остальными членами племени пустились следом в морской волне. Их путь лежал не в чёрные земли, а в ближайший аванпост под номером 9. По приказу патриарха Хуяня, племя поиска небесной мудрости пошло войной на племя Золотого Ворона, чтобы выманить Манхао. Понеся серьёзные потери в первой битве, они захватили 500 узников. Военнопленных подвергли различным пыткам и истязаниям. Их культивацию повредили и разослали по 10 аванпостам моря Западной пустыни, где их и повесили. После смерти их тела так бы и остались висеть на верёвках, медленно разлагаясь под палящим солнцем и солёным ветром. Всё это было сделано, чтобы Манхао мог это увидеть. Патриарх Хуэнь рассчитывал, что это вынудит Манхао показаться. В противном случае его тотемы бы серьёзно ослабли, и он лишился силы веры. Вот только к этому моменту Манхао уже давным-давно не требовалось ни силы тотемов, ни веры. Он успешно сформировал свою зарождённую душу, поэтому он одновременно был и не был тотемным священным предком. В любом случае, патриарх Хуянь допустил серьёзную промашку в своих расчётах. Манхао точно бы показал себя, но сделал бы он это, не руководствуясь холодным расчётом, а просто из-за тёплых чувств к племени Золотого Ворона. Первую часть Долга Крови мы вернём в 10 аванпостах Пурпурного моря!» Мастиф Звыл рванул вперёд со скоростью, на которую способны только эксперты стадии отсечения души. Манхау стоял у него на голове, не обращая внимания на бьющий ветер в лицо. Жажда убийства в нём становилась всё сильнее и сильнее, как и желание уничтожить племя поиска небесной мудрости. Впереди показался второй аванпост. На пути к нему Манхау поговорил с бывшими членами племени Ворона-Божества и выяснил, что 10 аванпостов, хоть и на бумаге принадлежали всему Союзу Небесных Чертог, на самом деле почти все контролировались племенем поиска небесной мудрости. Второй, пятый и девятый аванпост разделили участь седьмого, который Манхау уничтожил в самом начале. Но в тот раз были больше виноваты два старика и их глупая попытка убить его. «Меня не волнует, какому племени принадлежат эти люди», — холодно сказал Манхао. «Любой, кто посмеет тронуть членов моего племени Золотого Ворона, умрёт!» В этом приказе, впрочем, не было нужды. Кровавый мастиф сверкнул глазами, когда впереди показался второй аванпост. Его вой превратился в звуковую атаку чудовищной мощи. Как только она достигла аванпоста, активировалась магическая формация. Но она смогла удержать вой всего на один вдох, прежде чем рассыпаться на куски. Тем временем практики племени поиска небесной мудрости внутри аванпоста изумлённо начали подниматься в воздух. Но не успев ничего сделать, их смело мощным порывом ветра, все до единого практика были вмиг разорваны на части, их души и тела были уничтожены до основания. Из аванпоста раздался отчаянный крик, принадлежал он практику с культивацией пика поздней ступени зарождения души. Когда ему в нос ударил резкий запах крови, его начала бить крупная дрожь. Смерть такого количества людей напоминала сцену из какого-то жуткого ночного кошмара, ведь он понимал, что такой чудовищной мощи вой означал только одно – стадию отсечения души. «Ваше превосходительство, кто вы? Мы из Союза Небесных Чертог и племени поиска небесной мудрости! Я тотемный священный предок племени Золотого Ворона, моё имя Манхао. Я здесь, чтобы спасти моих людей и уничтожить племя поиска небесной мудрости!»